Глава 13. Конни не успевала замечать, как летит время. Она каждый день навещала Анну в больнице, активно работала в классе, писала контрольные и через неделю с удивлением обнаружила, что до большого школьного праздника осталось совсем немного. «Сегодня понедельник», — прохныкала она в телефонную трубку. «Праздник в пятницу, а мы еще даже не приготовили наши футболки». «Спокойно, без паники», — проворчала Билли на другом конце провода. «Завтра вечером собираемся у Анны, мы возьмем все с собой и раскрасим футболки у нее дома». «Блестящая идея!» — обрадовалась Конни. «Но разве к Анне можно всей толпой? Ее только в пятницу выписали из больницы, и ее мама говорила, что ей нужно много отдыхать». «Вот черт!» — простонала Билли. «Ну почему мама Анны всегда так тревожится? Мы же не в марафоне участвуем, а всего-навсего хотим разукрасить несколько безобидных футболок. По-моему, это и есть та самая трудотерапия для выздоравливающих пациентов. Или это слишком напряженный труд?» «Нет, я так не думаю», — рассмеялась Конни. «Но на всякий случай я сначала позвоню и спрошу». «Хорошо», — сказала Билли. «Увидимся завтра в школе». «Да уж, без этого никак», — ответила Конни. «До встречи». Она положила трубку и принялась вяло листать учебник географии. «Переходим к следующему тесту». Конни вздохнула. Положив голову на руки, она с помощью геологической карты в атласе попыталась определить месторождение полезных ископаемых в Северной Африке. Через некоторое время ей стало казаться, что ее мозг вращается против часовой стрелки. «Ни один нормальный человек это не запомнит. Если только он не хочет стать учителем географии», — проворчала она и захлопнула учебник. Решив, что на сегодня узнала достаточно, Конни взяла Мяфа на руки. «То, что я до сих пор не поняла, я не пойму и сейчас. А ты как считаешь?» — пробормотала она, уткнувшись в его теплую шерстку. Мяф промурлыкал в знак согласия. «Каждому по футболке», — сказала Дина. Она сидела в комнате Анны, скрестив ноги, и старательно объясняла остальным, как она представляет себе оформление футболок для вечеринки. Из компьютера Анны звучала заводная музыка. «А вдруг что-то пойдет не так?» Билли посмотрела на разложенные на кровати Анны белые футболки и нахмурилась. «В дизайне одежды я новичок». «Не переживай», — сказала Дина. «Я тебе помогу». Она раздала банки с краской, текстильный клей и блестки. Анна удобно расположилась в своем плетеном кресле, опустив ногу в розовом гипсе на табуретку. Сгоравшие от любопытства Конни, Билли и Дина принялись засыпать ее вопросами. «Ты уже целовалась?» — осведомилась Билли. «Конечно, нет», — ответила Анна и быстро наклонилась приласкать Никки. Она произнесла это так поспешно и так сильно покраснела, что Конни засомневалась, правду ли она сказала. Ухмыляясь, она спросила, рассказала ли Анна о Марке родителям. «Скорее нет, чем да», — призналась Анна. «Я даже не знаю, что им сказать. Вряд ли они будут в восторге». «Скорее всего, нет», — согласилась с ней Конни. «Мой папа пришел бы в бешенство». «А уж мой тем более», — воскликнула Билли. «Итальянские папы очень темпераментны в том, что касается любовных дел. Клянусь, он бы ни на секунду не спускал с меня глаз». Девочки расхохотались, и Анна воспользовалась случаем, чтобы ловко сменить тему. «Прежде чем начнем, вы оставите на моем гипсе подписи и рисунки?» — заявила она. «Думаешь, Марк Марсианин оставил для нас достаточно места?» Конни указала на подпись Марка, которая заняла почти половину лицевой части гипса, и захихикала. «Ха-ха», — сказала Анна. Ему очень хотелось расписаться первым. «Оно и видно!» Продолжая хихикать, Конни взяла фломастер и оставила автограф под автографом Марка. Вокруг она нарисовала несколько смайликов и цветочков, а рядом маленькую лошадиную голову. «Как мило!» — с восторгом произнесла Билли и увековечила себя под автографом Конни. «Ты все еще общаешься с Марком в том интернет-чате?» — поинтересовалась Конни. Анна покачала головой. «Нет, но мы каждый день переписываемся по электронной почте». «Как романтично!» — усмехнулась Билли. «Еще как!» — Анна подняла бровь. Дина нарисовала на ее гипсе забавную картинку, как из комиксов. «А теперь за работу!» — воскликнула она и хлопнула в ладоши. «Давайте сначала нарисуем мотивы на листе бумаги». Вскоре они с головой погрузились в работу. Когда мама Анны вошла в комнату с подносом, с лимонадом и печеньем, девочки на нее даже не взглянули. «Продолжайте, не отвлекайтесь», — произнесла госпожа Брунсберг и снова закрыла за собой дверь. К сожалению, подбор мотива оказался не таким простым, как представлялось Дине. Билли хотела украсить свою футболку черно-желтыми полосками, как у тигра. У Анны на уме был романтичный розовый единорог, а Дина предпочитала что-то из манги. Конни не нравился ни один из вариантов. Она взяла с тарелки печенье, откусила кусочек, и ее вдруг осенило. «Придумала!» — воскликнула она. «Пауль на днях сказал, что мы неразлучны, как сиамские четверняшки». «Какая милота!» — проворчала Билли. «Но как нам это поможет?» Конни взяла футболку и приложила ее к груди. «Как насчет того, чтобы использовать общий мотив для всех? Мотив, который бы нам подходил и намекал на то, что мы подруги». «Предлагаешь нарисовать на футболках сиамских четверняшек?» Анна бросила на Конни скептический взгляд поверх очков. «Думаешь, это оригинально?» «Вот я так не думаю», — выпалила Дина. «Да не волнуйтесь вы так, я тоже», — рассмеялась Конни. «У меня на уме совсем другой символ». «И что это за символ?» — с интересом спросила Билли. «Лист клевера, что же еще?» Конни широко развела руками. «Четырехлистник». «Это...» — начала Анна. «Классная идея!» — договорила за нее Дина. «Мы вчетвером не только неразлучны, как четырехлистный клевер, но и наши первые буквы образуют начало немецкого алфавита. Вы замечали? Анна, Билли, Конни, Дина. А, Б, С, Д». «Ты только сейчас это поняла?» — поддразнила ее Билли. Дина не обратила внимания на издевку. «Мы нарисуем на каждой футболке лист клевера в наших любимых цветах», — предложила она. «На одном из листочков напишем первую букву. Для меня — Д, для Конни — С и так далее». «А эти буквы приклеим с помощью бисера», — с хитрой улыбкой добавила Анна. «А еще мы можем нарисовать наши любимые мотивы, например, на спине», — добавила Дина. «Мне достаточно маленького клевера», — возразила Билли. «Особенно, если я надену к этой футболке штаны в тигровую полоску». Конни взяла одну из коробочек с бисером и звездочками и встряхнула ее. «Чего мы ждем?» Вопрос о цвете решился в одну секунду. «К счастью, у нас разные любимые цвета», — сказала Дина. «Я возьму зеленый, Анна — розовый, Билли — синий, а Конни — красный». «Может, мне сделать трафарет, чтобы листочки получились одинакового размера?» Билли протянула ей кусок картона. Дина умело изобразила на нем четырехлистный клевер и вырезала рисунок. Затем она текстильным маркером перенесла контуры на 4 футболки. «Надеюсь, раскрасите его вы сами», — сказала она. «Или хотите, чтобы это сделала я?» «Ох», — вздохнула Билли, — «когда твоя подруга художник». Конни бросила ей футболку. «Давайте работать», — рассмеялась она. «Иначе не закончим к пятнице». «А это было бы глупо», — подхватила Анна. «Так что беритесь за кисти, девочки». Из-за подготовки к празднику уроки в школе в пятницу утром отменили, а коридор младшей школы перекрыли. Из пустых классов доносился стук молотков и грохот пил. Время от времени раздавался громкий хохот или ругательство. Конни, Дина и Билли расклеивали плакаты с рекламой караоке и раздавали одноклассникам флаеры и бесплатные билеты. Бесплатные билеты вызвали огромный ажиотаж, и их буквально выхватывали из рук. «Эй, вы составляете нам конкуренцию!» — крикнула Конни Лия, проходя мимо. На рыжеволосой девушке был широкий рабочий комбинезон, который развивался волнами. «Надеюсь, что так», — ответила Конни. «Все-таки наша идея была получше». Лия рассмеялась и исчезла в мастерской. «Это последний плакат, мы закончили», — объявила Билли, приклеила его к стене и удовлетворенно потерла руки. «Жаль, что Анна придет только вечером», — сказала Дина, когда они вернулись в класс. «Радуйся, что она вообще приедет», — возразила Конни. «С загипсованной ногой она все равно не смогла бы нам помочь». Ей еще долго нельзя будет нагружать лодыжку. «Сегодня Марк может поносить ее на руках», — сказала Билли и захихикала. Конни ткнула ее локтем между ребер. «Шш, не так громко, вон он!» «Ой!» — ухмыльнулась Билли. Марк и Филипп подключали стереосистему, а Пауль и Тим вырезали из досок в углу класса барную стойку. Высокие окна уже заклеили черной фольгой, а на стенах развесили красочные плакаты. Филипп поднял глаза и заметил девочек. «Эй, освещение уже готово, хотите взглянуть?» Он выключил верхний свет и задействовал несколько рычагов на сложном на вид микшерном пульте. Как по волшебству, над головами девочек закрутился сверкающий дискошар. Из маленьких стробоскопов вырвались яркие мерцающие вспышки. Подвесные лампы отбрасывали на стены разноцветный мигающий свет. «Круто!» — ошеломленно выдохнула Конни. «Подожди, это еще не все!» — подмигнул ей Филипп. «У нас есть даже черные огни!» Он нажал на кнопку, и все помещение стало абсолютно черным. Только то тут, то там в ярком неоновом свете вспыхивала светлая одежда и белые зубы. Выглядело это жутковато. «Ух ты!» — воскликнула Билли. «Круто!» Филипп включил обычный свет, и глазам Конни потребовалось мгновение, чтобы привыкнуть. «С музыкой будет еще круче», — сказал Марк. «Лампочки тогда будут включаться в такт». «Откуда все это у тебя?» — удивленно спросила Дина. «Кое-что мы взяли из нашего подвала для вечеринок». Филипп зажал кабель плоскогубцами и соединил два тонких провода. Его лицо было сосредоточено, и Конни подумала, что он выглядит так, как будто занимается этим каждый день. «Черный свет и стробоскоп мы временно вытащили из кабинета физики», — добавил Пауль. «Преподаватель-стажер встал на нашу сторону. Он же будет присматривать за аппаратурой». «Отлично», — сказала Билли. «Мы можем сделать что-нибудь еще?» Конни сунула руки в карманы джинсов. «Нет, на данном этапе пока все». Филипп опустил плоскогубцы в ящик с инструментами и повернулся к Марку. «Напитки уже здесь?» Марк кивнул. «Все уже здесь. Служба доставки напитков привезла их прямо к двери». «Музыка тоже готова», — воскликнул Тим. «Я принес из дома пару старых альбомов на случай, если учителя захотят потанцевать или осмелятся присоединиться к караоке. Последних хитов они ведь не знают». «Это точно», — усмехнулся Пауль. «Может выйти конфуз». Все засмеялись. «Ну тогда все», — заявил Филипп. «Пора начинать». «Не раньше 4:00», — возразил Марк и посмотрел на часы. «Сейчас 2 часа дня, мы управились быстрее, чем планировали». «Лучше слишком рано, чем слишком поздно, или вообще никогда». Проходя мимо, промурлыкала Жанет. Вместе с Арианой и Саскией она разносила по залу меню с напитками, и ее важный вид не оставлял сомнений в том, насколько ответственным она считала это занятие. Остальные переглянулись и ухмыльнулись. Пауль высунул язык, но Жанет уже ушла и этого не заметила. «Я съезжу домой переодеться», — предупредила Конни, Билли и Дину. «Встретимся у Анны около 2:30. Ее мама обещала нас подвезти, правильно?» Билли и Дина кивнули. «И не забудь спрей для волос», — напомнила Билли, глядя на Конни. «Не забуду», — прошептала Конни в ответ. «До встречи. Чао». Дома в прихожей ее перехватил Якоб. «Папа уже здесь. Он готовит чили кон карне». «Ммм, вкуснятина!» Конни подняла нос и принюхалась. Мексиканское блюдо с мясным фаршем, фасолью и острыми специями чили — любимое блюдо папы. Он утверждал, что хороший чили кон карне нужно готовить несколько часов. Конни вздохнула. К тому времени, как оно будет готово, она уже давно уйдет. «Можно я пойду с тобой?» — неожиданно спросил Якоб. «Куда?» — растерялась Конни. «На вечеринку». «Ни за что!» Конни рассмеялась. «Ты слишком мал». «Не мал». «Еще как мал. Вечеринки для больших». Якоб высунул язык. Конни ловко прошмыгнула мимо брата на кухню. Папа стоял у плиты в своем любимом фартуке, который Конни и Якоб подарили ему на прошлый день рождения. Темно-синий с красным сердечком на груди и надписью «Сегодня готовит папочка». Он что-то увлеченно помешивал в большой кастрюле. Мама стояла, прислонясь к кухонному шкафу, и изучала красочную рекламную брошюру. Папа прервался и перестал мешать. «У нас будет чили кон карне», — с гордостью объявил он. «Я это уже почуяла». Конни схватила зеленое яблоко. «Оставьте мне немного. Сегодня я поем в школе. Один класс испечет вафли, другой будет продавать салаты и бутерброды. Я забежала переодеться». «Хочешь, я отвезу тебя в школу?» — спросила мама. «Не нужно. Нас подвезет мама Анны». Конни надкусила яблоко. «А потом она за нами заедет и развезет по домам». «И когда это будет?» — вскинув брови, поинтересовался папа. «Около 10», — буркнула Конни. «К этому времени праздник закончится». «Прости, что ты сказала?» Папа выронил поварёшку. «Так поздно?» Конни закатила глаза, объела яблоко до сердцевины и бросила в мусорное ведро. «Мы заберем тебя в 9, тогда маме Анне не придется ехать сюда дважды», — предложила мама. «Что?» Конни задохнулась от возмущения. 9 — это слишком рано, я уже не ребенок. Папа взял новую ложку и принялся так энергично помешивать блюдо, что оно пролилось через край. Якоб захихикал. 9 — это очень-очень рано!» — жалобно простонала Конни. «Тогда в 9:30», — предложила мама. «Без 9:45», — настаивала Конни. «Пожалуйста, пожалуйста!» Мама и папа переглянулись. «Согласен», — прорычал папа. «Но только потому, что сегодня пятница, и завтра ты сможешь выспаться». Он изо всех сил старался сохранить строгое выражение лица, но уголки его рта предательски подергивались. Конни бросилась ему на шею. «Спасибо, вы замечательные». Она развернулась и помчалась по коридору, проскальзывая в носках, а потом взбежала по лестнице в свою комнату. Через 15 минут Конни была готова. Она стояла перед большим зеркалом в спальне и рассматривала себя со всех сторон. «Неплохо, неплохо», — бормотала она. Футболка получилась замечательная. Маленький 4-листный клевер ненавязчиво выделялся на фоне белой ткани. Выложенная из наклеенных бисеринок буква «С» ярко вспыхивала при каждом движении. К футболке Конни надела темно-синие джинсы и свои любимые спортивные кроссовки. Лак для волос положила в рюкзак на самое дно. К укладке лучше приступить в доме Анны, иначе папа опять начнет протестовать. В приподнятом настроении Конни сбежала с лестницы и прокричала. «Все, я ушла!» Из кухни вышла мама. «Какая ты красавица!» — сказала она и протянула ей купюру в 5 евро. «Это на еду и напитки. Развлекайся!» «Да, и я тебе желаю того же!» — прокричал стоящий возле плиты папа. Якоб задумчиво сидел в гостиной и собирал головоломку. «До скорого!» — сказала Конни и взъерошила брату волосы. «Вафли тебе принести?» «Да, принеси!» — с горящими глазами вскричал Якоб. «С сахарной пудрой!» «Будет сделано!» Конни натянула толстый джемпер, перекинула через плечо рюкзак и помахала рукой. «Пока, семья!» Несколько улиц до дома Анны Конни преодолела бегом. Билли и Дина были уже на месте. «Где ты застряла?» — укоризненно спросила ее Анна. «И где твои покрашенные прятки?» — осведомилась Билли. Конни посмотрела на Билли и прыснула. «А у тебя что за прическа?» «Круто, правда?» Билли стала вертеться туда-сюда. Ее волосы торчали, как проволока, а отдельные прятки она покрасила спреем в синий цвет. К белой футболке с клеверным листом она надела свои любимые штаны с тигровым принтом в черно-желтую полоску. «Ты напоминаешь мне Мэнди», — рассмеялась Конни. «С такой прической вы могли бы быть близняшками». «Твоя веселая ученица по обмену была истинной законодательницей моды», — усмехнулась Билли. «Мне ее прическа сразу понравилась». В волосах Дины и Анны тоже мелькали цветные пряди, но менее заметные, чем у Билли. «А ты?» — спросила Анна. «Не осмелилась, да?» Конни сняла с плеча рюкзак и достала баллончик с цветным спреем для волос. «Вот еще!» — возмутилась она. «Я просто не хотела, чтобы у моего папы случился сердечный приступ». Она закатила глаза и встряхнула баллончик. «Да-да», — вздохнула Билли. «Такие уж они, наши папы». Конни проскользнула в ванную и встала перед зеркалом. Анна, Билли и Дина остановились на пороге с ожидающим видом. «Нужно поднимать пряди по одной и сбрызгивать их спреем», — посоветовала Анна. Конни приподняла боковую прядь и осторожно распылила спрей. Прядь моментально стала красной. «Ого, круто!» — сказала она и повертела головой. «Я выгляжу совсем по-другому!» Билли наклонила голову и кивнула. «Я бы оставила как есть. Тебе даже цвета добавлять не нужно». «Это правда». Красная прядка на светлых волосах Конни сразу бросалась в глаза. «Еще немного цвета, и Филипп тебя не узнает», — усмехнулась Анна. Она опиралась на костыли розового цвета в тон гипсу, который украсила несколькими оставшимися блестящими звездочками. «Ха-ха», — улыбнулась Конни. «Ну ты и скажешь, твой милый марсианин наверняка с нетерпением тебя ждет». «Может, нанесем немного макияжа?» — поспешно сменила тему Анна. «У меня есть блеск для губ и румяна». «Это без меня», — проворчала Билли. «Мы же не на карнавал идем». «Уверена, что немного блеска для губ будет тебе к лицу», — возразила Анна. «Можно взять бесцветный». Билли покачала головой. «Нет, спасибо». «А я немного подкрашусь». Дина потянулась к корзинке, в которой Анна хранила косметику. Едва она успела нанести блеск для губ и немного румян, как их окликнула мама Анны. «Вы спускаетесь или хотите опоздать на вечеринку?» Подружки переглянулись и сделали глубокий вдох. «Ну все, поехали!» — взволнованно произнесла Анна, взяла костыли и стала медленно спускаться по лестнице. «Вот это да!» — пробормотала Конни. «Наша первая настоящая вечеринка!» У нее в животе покалывало, будто она проглотила 1000 муравьев. «Это так волнительно!» — подумала она. «Боюсь, я не выдержу». Вдруг ей кое-что пришло в голову. Она замерла на середине лестницы и вцепилась в перила. «А знаете, что мы забыли?» — спросила она подруг. «Нет», — ответила Билли. «Что?» — удивилась Дина. «Мы забыли отрепетировать танец!» — в отчаянии напомнила им Конни. «О, боже!» — Билли надула щеки. «И правда!» Анна покачала головой и невозмутимо пошла дальше. «Какая ерунда!» — сказала она. «Танцевать — это все равно, что ездить на велосипеде или плавать. Ты либо умеешь, либо нет». «Ну, в том-то и дело!» — простонала Конни. «Я уверена, что не умею танцевать. Как ты можешь оставаться такой невозмутимой?» «Я все равно танцевать не буду», — пробурчала Билли. «Ну что, идем, красотки?» Мама Анны стояла у входной двери и размахивала ключами от машины. «Нет». Едва не выпалила Конни, но проглотила это слово. «Проклятье! Я гарантированно стану посмешищем вечера!»